Приложение. Эти приложения предназначены лучше объяснить и показать мою работу на практике. Дополнительные ссылки и ресурсы к этой книге находятся на сайте tinyhabits.com. Удачи! Обучение модели поведения Фога. Двухминутный сценарий. Шаг 1. Вступление. Позвольте объяснить, как работает человеческое поведение на модели поведения Фога. Это займет около 2 минут. Действие происходит при одновременном наличии 3 вещей – мотивации, способности и подсказки. Шаг 2. Рисование графика. Эту модель можно представить в 2 измерениях. На вертикальной оси находится мотивация выполнить действие, и она может быть любой – от низкой до высокой. На горизонтальной оси находится способность выполнить действие. Это также континуум. Справа находится высокая способность. Здесь я напишу «как легко». В левой части оси находится действие, которое трудно выполнить. Шаг 3. Пример. Допустим, вы хотите, чтобы кто-то сделал пожертвование в Красный Крест. Если человек хочет это сделать и ему это сделать легко, он будет находиться здесь, в правом верхнем углу модели. Получив подсказку о пожертвовании, он это сделает. Напротив, если у человека низкая мотивация и ему трудно сделать пожертвование, он будет находиться здесь, в левом нижнем углу. Когда этот человек получит подсказку, он не выполнит действие. Шаг 4. Линия действия. Между мотивацией и способностью существует связь. Ее демонстрирует кривая, которая называется линией действия. Если человек, находящийся в любой точке над линией действия, получает подсказку, он выполнит необходимый поступок. В нашем случае он пожертвует деньги в Красный Крест. Однако, находясь ниже линии действия, он не выполнит поступок после получения подсказки. Если человек находится ниже линии действия, нужно поднять его над линией, чтобы подсказка стала стимулом выполнить действие. Нам нужно повысить мотивацию или упростить действие, либо и то, и другое. Шаг 5. Резюме. Эта модель применяется к любому типу человеческого поведения. Подводя итог, когда мотивация, способность и подсказка сходятся в один момент, действие выполняется. Если отсутствует любой из этих 3 элементов, действие не выполняется. Анатомия нанопривычек. Первое – якорь. Существующая рутина, например, чистка зубов или событие, например, телефонный звонок. Якорь напоминает, что нужно выполнить новое маленькое действие. Второе – новое маленькое действие. Простая версия новой привычки, к которой вы стремитесь. Например, чистка нитью 1 зуба или 2 отжимания. Маленькое действие выполняется сразу после якоря. Третье – мгновенная похвала. Действие, которое создает положительную эмоцию, например, слова «я молодец». Хвалите себя немедленно после выполнения новой привычки. Мои рецепты – метод нанопривычек. Можете записывать свои рецепты действий на карточках в формате нанопривычек. Записывая их и держа коллекцию в специальной коробочке, вы сможете пересматривать и переделывать свои привычки, когда это необходимо. 100 способов хвалить себя и чувствовать свет. Есть много способов похвалить себя, чтобы ощутить свет и закрепить новую привычку в уме. Далее перечислены некоторые варианты похвалы, предложенные экспертами-коучами, которых я обучил нанопривычкам. Слушая этот список, вы наверняка заметите моменты, которые для вас не сработают. Некоторые могут показаться совершенно безумными. Ничего страшного, вам не нужна целая сотня вариантов, достаточно и одного, а если их будет больше, вообще замечательно. Можете прослушать этот список, чтобы найти подходящую себе похвалу. Сказать «да» и помахать кулаком. Радостно побарабанить по стене или столу. Представить, что мама крепко вас обнимает. Легко кивнуть. Представить, что вы только что забили гол через половину поля. Представить, что в вашу честь запускают салют. Широко улыбнуться. Показать себе 2 больших пальца, нарисовать счастливую рожицу и прочувствовать ее радость, напеть несколько нот из веселой песни, представить, как любимый учитель говорит «ты молодец», поднять руки и сказать «победа», представить, как за вас радуется лучший друг, немного помассировать себе плечи и шею, подумать «да, я успешно меняюсь», представить, как открываете прекрасный подарок, врученный вам с благодарностью, сказать «вот это дело», представить, что вы танцуете с гимнастической лентой, подбросить в воздух воображаемые конфетти, сказать «идеально», сжать кулаки и сказать «да», улыбнуться своему отражению в зеркале, побоксировать кулаками и сказать «супер», представить рев ликующей толпы, сказать «так держать», сложить ладони вместе в благодарном жесте, сказать «получилось» и щелкнуть пальцами, упереть руки в бедра и сделать полный выдох, сказать себе «да, у меня хорошо получается создавать привычки», в припрыжку пройтись по комнате, сказать или подумать «отличная работа», трижды ударить себя в грудь кулаком, представить, как учитель вручает вам награду, вообразить, как вам улыбается ваш ребенок, поочередно поднимать в воздух кулаки, исполнить победный танец, подумать «да, у меня получилось», представить вкус шоколада, посмотреть на вещь ярко-желтого цвета, торжествующе потереть руки, представить, как отец говорит вам «вот это да, здорово», ударить кулаком о кулак и изобразить взрыв, дать себе 5, услышать воображаемые фанфары, сказать «это хорошо» голосом Марты Стюарт, щелкнуть пальцами, представить новости о том, что вы получили новую работу, сказать «у тебя получится», поднять подбородок и улыбнуться горизонту, представить аплодисменты публики, сказать «класс» и кивнуть, сделать паузу, глубоко вдохнуть и оценить свой успех, поднять руки и сказать «да, да, да», несколько раз поднять большие пальцы, сказать «мне нравится», спеть «я праздную добрые времена, ура», сделать себе комплимент «у меня так хорошо получается», просвистеть счастливую мелодию, выдохнуть и сказать «да», с гордостью погладить себя по плечам, немного похлопать себя, представить, что вас крепко обнимает любимый человек, сказать «yes», подумать «отлично сработано», встать в позу супергероя, представить свое лицо, когда вы приветствуете любимого человека, попрыгать, подняв руки в воздух, принять позу силача, вдохнуть и представить, как вас наполняет энергия, несколько секунд шевелить пальцами, как джазист, сказать «тачдаун» и поднять руки, как футбольный судья, понюхать цветы, которые вы, конечно, должны держать поблизости, представить, что вы на любимом пляже, грациозно поклониться, дать 5 своему ребенку, представить звук игрового автомата, на котором выбили джекпот, посмотреть в зеркало и сказать себе «я так тобой горжусь», постучать себя в грудь, как горилла, прокричать «успех! Вот как пишется успех!», спеть «эй, ты рок-звезда», подумать о приятном чувстве, которое вы испытываете, проводя время со своей собакой, встать в позу, которую принимает Усейн Болт, когда побеждает в забеге, хлопнуть в ладоши, представить внутри себя улыбку, принять позу каратиста, широко улыбнуться и сказать «гип-гип, ура», погладить себя по голове, несколько раз щелкнуть пальцами, широко раскинуть руки и представить, что так вы принимаете перемену, прошептать «спасибо, Боже», отправить себе воздушный поцелуй, энергично потанцевать на месте, сказать «в точку», представить, что у вас есть хвост, которым вы виляете, как радостная собака, показать пальцами жест «мир» и сказать или подумать «победа», взмахнуть кулаком в воздухе и поклониться, дать 5 своему отражению в зеркале, представить вокруг себя сверкающую ауру, рассмеяться в голос, вспомнить Фреда Флинстоуна и сказать «ябадабаду». 300 рецептов нано-привычек для 15 жизненных ситуаций и проблем. Еще больше можно найти на сайте tinyhabits.com. Нано-привычки для работающих мам. После того, как я услышу будильник, я тут же его выключу, не буду ставить на паузу. После того, как я опущу ноги на пол утром, я скажу «это будет отличный день». После того, как я зайду на кухню, я выпью большой стакан воды. После того, как я включу кофемашину, я достану коробки для завтраков. После того, как я поставлю вариться яйца, я разложу мои витамины. После того, как я включу душ, я сделаю 3 приседания, а может и больше. После того, как я заправлю постель, я положу одежду в стиральную машину и поставлю таймер. После того, как дети уйдут в школу, я достану список дел по работе. После того, как я пристегну ремень безопасности, я включу аудиокнигу. После того, как я заеду на офисную парковку, я припаркуюсь как можно дальше. После того, как я сяду за стол, я переведу телефон в автономный режим. После того, как я отсортирую папку со спамом, я обойду офис и быстро поприветствую коллег. После того, как я вернусь с утреннего совещания, я выберу самое важное дело на сегодня. После того, как я пообедаю, я минимум 1 раз обойду здание офиса вокруг. После того, как я переведу компьютер в спящий режим в конце дня, я быстро переберусь на рабочем столе. После того, как я выйду с офисной парковки, я поверну к спортзалу. После того, как я вернусь домой и поставлю сумку, я обниму детей. После того, как я включу посудомоечную машину, я наведу порядок минимум на одной столешнице. После того, как я пожелаю детям спокойной ночи, я подумаю об одном близком человеке, которому можно позвонить. После того, как я лягу в постель, я открою молитвенник и прочитаю хотя бы один стих. Нанопривычки для улучшения сна. После того, как я услышу будильник, я поднимусь, не ставя его на паузу. После того, как я обуюсь утром, я выйду на улицу, чтобы принять солнечную ванну. После того, как я пообедаю, я выйду на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. После того, как я решу вздремнуть днем, я заведу будильник, чтобы не проспать больше 30 минут. После того, как я увижу, что время перевалило за 3 часа дня, я начну пить воду вместо кофе. После того, как я приду домой с работы, я заряжу телефон на кухне, а не в спальне. После того, как я поставлю ужин в духовку, я приму витамины с магнием. После того, как я вечером включу посудомоечную машину, я приглушу свет во всем доме. После того, как я включу свет вечером, я надену очки, которые блокируют синий свет. После того, как я включу телевизор вечером, я приму витамины с мелатонином. После того, как я закончу смотреть по телевизору «Джапеди», я начну готовиться ко сну. После того, как я увижу, что время перевалило за 8 вечера, я перестану пользоваться электроникой. После того, как я запру двери на ночь, я выставлю на термостате 70 градусов. После того, как я почищу зубы нитью на ночь, я включу генератор белого шума. После того, как я включу генератор белого шума, я закрою шторы, чтобы в комнате стало темно. После того, как я закрою шторы, я распылю немного ароматизатора с запахом лаванды в спальне. После того, как я лягу в постель, если мне не будет хотеться спать, я открою спокойную книгу, чтобы почитать ее в тускло освещенной комнате. После того, как я захочу встать с постели среди ночи, я полежу примерно 15 секунд. После того, как я начну постоянно смотреть ночью на часы, я отверну их от себя. После того, как я начну переживать из-за проблемы ночью, я скажу себе, это может подождать до завтра. Нанопривычки для активных пожилых людей. После того, как я заварю себе чай, я приготовлю мои лекарства. После того, как я достану утреннюю газету, я сделаю 3 глубоких вдоха. После того, как я дочитаю газету, я включу свою любимую музыку и немного потанцую. После того, как я сяду завтракать, я приму одно лекарство. После того, как я позавтракаю, я надену кроссовки. После того, как я выйду на прогулку, я позвоню сестре или брату. После того, как я выйду на тропинку, я включу фотоаппарат и сделаю один снимок. После того, как я вернусь на свою улицу, я проверю почтовый ящик. После того, как я открою садовые ворота, я сделаю паузу и скажу: «Каждый день это дар». После того, как я надену садовые перчатки, я выпалю 3 сорняка. После того, как я увижу прекрасное цветущее растение, я срежу несколько цветков, чтобы поставить в вазу. После того, как я сниму кроссовки, я наполню стакан водой. После того, как я сяду на диван, я включу приложение для фото. После того, как я открою фотографию в редакторе, я сделаю одно изменение. После того, как я включу душ, я подумаю одну позитивную мысль о моем теле. После того, как я выключу воду, я возьмусь за поручень, чтобы выйти из душа. После того, как я повешу полотенце, я намажу кремом сухой участок кожи. После того, как я надену белье, я потянусь вверх, привстав на цыпочки, а потом наклонюсь и коснусь пальцев ног. После того, как мой партнер приедет ко мне домой, я сделаю ему искренний комплимент. После того, как мы включим танцевальную музыку, я прошепчу: «Танцуй, как будто никто не смотрит». Нанопривычки для тех, кто ухаживает за больными и пожилыми. После того, как я проведаю маму ночью, Я прошепчу ей слово поддержки, даже если она меня не услышит. После того, как сработает будильник, я опущу ноги на пол и скажу: «Сегодня будет прекрасный день, так или иначе». После того, как я покормлю собаку, я прочитаю хотя бы один стих из Нового Завета. После того, как я принесу маме утренний чай, я попрошу рассказать мне об одной из ее любимых вещей. После того, как я увижу, что муж приготовил мне завтрак, я крепко обниму его, прежде чем приняться за еду. После того, как я увижу, что муж уехал на работу, я сяду и сделаю 3 глубоких вдоха. После того, как я просмотрю мамины назначения на день, я напомню ей о них. После того, как я принесу принадлежности для обтирания, я возьму маму за руку и улыбнусь. После того, как я напишу доктору свой вопрос, я сделаю пометку о том, что я спросила в моем дневнике ухода. После того, как я помогу маме выполнить физическую терапию, я сделаю ей комплимент об одном упражнении, с которым она хорошо справилась. После того, как я дам маме лекарство, я сделаю пометку в моем дневнике ухода. После того, как я увижу, что мама уснула, я открою хорошую книгу и постараюсь в нее полностью погрузиться. После того, как я начну менять повязку, я подумаю о чем-то веселом, что мы делали всей семьей в прошлом. После того, как я войду в Facebook, я напишу пост об одной проблеме, с которой столкнулась в процессе ухода. После того, как я услышу, что мама критикует мой уход или готовку, я скажу: «Мама, у тебя есть право на собственное мнение, и больше ничего». После того, как я хорошенько выплачусь, я умою лицо, посмотрю в зеркало и скажу: «Ты справишься». После того, как я рассержусь на систему здравоохранения, я подумаю об одном друге, который выслушает меня, если я позвоню. После того, как соседка зайдет, чтобы помочь мне, я обниму ее и скажу, как скоро я вернусь. После того, как дети спросят, как там бабушка, я поделюсь с ними одним правдивым фактом о ее ситуации. После того, как я уложу маму в постель на ночь, я приберу одну вещь на кухне или в кладовке и скажу, что этого вполне достаточно. Нано-привычки для новоиспеченных начальников. После того, как я сяду завтракать, я открою приложение с календарем и пересмотрю повестку дня. После того, как я оденусь на работу, я повторю позитивное утверждение. После того, как я войду в кабинет, я улыбнусь и поприветствую каждого, кого увижу. После того, как я закрою дверь кабинета для личной встречи, я задам конкретный вопрос о том, как дела у моего коллеги. После того, как я увижу, что моя коллега раздражена, я укажу ей на одну из ее сильных сторон. После того, как я завершу личную встречу, я подчеркну позитивный вклад, сделанный моим коллегой. После того, как я узнаю о новом проекте от моего менеджера, я создам для него новый канал в Slack. После того, как я открою еженедельное совещание с персоналом, я задам забавный вопрос и выслушаю краткий ответ каждого члена команды. Например, в какой город вы недавно ездили? Какой ваш любимый соус? Какой альбом вы постоянно слушаете у себя дома? После того, как я увижу, что тема встречи зациклилась на абстракциях, я скажу: «Просто чтобы прояснить, мы ведь планируем X, верно?» После того, как мы пройдемся по всем пунктам повестки, я попрошу коллег добавить дополнительные пункты для дискуссии. После того, как наше совещание подойдет к концу, я попрошу членов команды разослать группе письма с планом действий. После того, как я закрою коробку для завтрака, я надену кроссовки. После того, как я зайду в офис после обеда, я подойду к кому-нибудь в команде и спрошу: «Как я могу тебя сегодня поддержать?» После того, как я отправлюсь на встречу, я отпущу позитивный комментарий коллеге на стойке администрации. После того, как подчиненный обратится ко мне с проблемой, я скажу: «Что ты считаешь лучшим способом продвинуться вперед?» После того, как я завершу подготовку бумаг для найма новых сотрудников, я добавлю их дни рождения себе в календарь. После того, как я получу письменную заметку с похвалой, я перемещу это письмо или документ в папку с обзором производительности. После того, как я выключу компьютер в конце дня, я разберу одну стопку бумаг на моем столе. После того, как я соберу рабочую сумку, Я запру ящики моего шкафа для документов. После того, как я закрою дверь моего кабинета, я подумаю об одном достижении сегодняшнего дня, пока буду ждать поезд. Нано-привычки для успеха в колледже. После того, как я услышу будильник, я спущу одну ногу на пол и попытаюсь проснуться. После того, как я зайду в душ, я скажу: «Сегодня будет отличный день». После того, как я включу кофемашину, я уберу на место одну вещь. После того, как я положу книги в рюкзак, я добавлю туда полезную закуску из холодильника. После того, как я сяду на велосипед, я надену шлем, хоть он и испортит мне прическу. После того, как я войду в библиотеку, я сяду за стол в дальнем углу в стороне от других людей. После того, как я достану задание на дом, я переведу телефон в автономный режим. После того, как я уйду с утренних занятий в понедельник, среду и пятницу, я позвоню маме или бабушке. После того, как я сяду обедать, я запущу LinkedIn, чтобы прочитать новости для медсестер, войти в курс дел и пообщаться с коллегами. После того, как я закончу заниматься в учебной группе, я искренне поблагодарю моих товарищей по команде. После того, как я открою ноутбук на занятии, я отключу Wi-Fi. После того, как я зайду в книжный магазин в студенческом городке, я отвернусь от уголка со сладостями. Слишком велико искушение. После того, как я подготовлюсь к скалолазанию, я перекрещусь и поблагодарю за испытания в моей жизни. После того, как я возьму тарелку в столовой, я наполню ее в основном овощами и белком. После того, как я поставлю поднос на ленту конвейера, я перейду в тихий зал и открою книгу о личных финансах. После того, как друг спросит, хочу ли я пойти в ночной клуб, я улыбнусь и скажу: спасибо, не сегодня. После того, как профессор пришлет мне письмо, я немедленно отвечу, даже если это будет просто фраза «получила, спасибо». После того, как я получу хорошую оценку за реферат или контрольную, я отправлю фотографию моей оценки маме и бабушке. После того, как я в воскресенье приду домой из церкви, я сяду и изучу одну летнюю стажировку. После того, как я расстроюсь по любой причине, я перечитаю мои личные мнения о собственном предназначении. Нано-привычки для пап, работающих из дома. После того, как мои ноги коснутся пола утром, я скажу: сегодня будет чудесный день. После того, как я зайду на кухню, я выпью бокал воды со свежим лимонным соком. После того, как я налью свою первую кружку кофе, я надену кроссовки. После того, как я закончу вытираться после душа, я хотя бы немного намажусь кремом. После того, как я увижу, что дети сели завтракать, я спрошу их: чего хорошего вы хотите сегодня? После того, как я замечу, что жена убирается дома, я обниму ее и скажу спасибо. После того, как я покормлю собаку, я приму витамины. После того, как жена с детьми уйдут на прогулку, я сяду и помедитирую хотя бы на 3 вдоха и выдоха. После того, как я включу компьютер, я прочитаю обновление моей команды на Basecamp. После того, как я увижу, что член моей команды завершил проект, я отправлю ему короткий комментарий или эмодзи. После того, как я выберу основной приоритет дня, я включу мой таймер Помодоро. После того, как зазвонит мой телефон, я отвечу и выйду на улицу, чтобы погулять во время разговора. После того, как я положу трубку, я выполню серию быстрых отжиманий или приседаний. После того, как я уберу со стола после обеда, я прогуляюсь по кварталу и, возможно, позвоню родителям. После того, как я завершу совещание, я поставлю напоминание о делах для каждого члена команды. После того, как дети вернутся домой, я попрошу их поделиться одним сюрпризом, который принес им день. После того, как я увижу закатное солнце, я надену очки, которые блокируют синий свет. После того, как я увижу первую за вечер рекламу по ТВ, я достану свой тренировочный валик. После того, как мы выключим телевизор, я выдерну его из розетки. После того, как я включу душ, я подумаю об одном хорошем моменте этого дня. Нано-привычки для уменьшения стресса. После того, как я проснусь утром, я открою окно и сделаю несколько глубоких вдохов. После того, как я включу душ, я произнесу тихую молитву благодарности. После того, как я налью себе кофе или чай, я сяду на подушку для медитации. После того, как я усажу детей в школьный автобус, я выражу мысленную благодарность соседу. После того, как я сяду пить кофе, я открою мой дневник. После того, как я начну делать упражнения, я скажу «Мир в каждом шаге» — Тит Нат Хан. После того, как я пойму, что мне осталось X времени до выхода, я поставлю таймер на телефоне. После того, как я закончу обедать на работе, я выйду на улицу. После того, как я прибуду на встречу, я уберу телефон и останусь наедине с радостными мыслями. После того, как я соберу сумку на работу, я 5 минут буду наводить порядок на рабочем месте. После того, как я сяду на поезд, я запущу приложение для медитации. После того, как я получу письмо от родительского комитета с просьбой о помощи, я отвечу: «Простите, в этот раз я не могу помочь, но, пожалуйста, в будущем обращайтесь снова». После того, как меня расстроит член семьи, я в одиночестве пройдусь до почтового ящика. После того, как я выведу собаку на прогулку, я выясню, что за птица или растение передо мной. После того, как я приберусь после ужина, я заварю травяной чай. После того, как я уложу детей спать, я зажгу свечу и выключу верхний свет. После того, как я наполню ванну, я налью туда несколько капель эфирных масел. После того, как я надену пижаму, я выберу одно дело на завтра. После того, как я лягу в постель, я закрою глаза и произнесу «Ом». После того, как я коснусь головой подушки, я подумаю об одной вещи, за которую благодарен сегодня. Нанопривычки для рабочих команд. После того, как мы приедем на работу, мы припаркуемся на самом дальнем месте. После того, как мы включим наши компьютеры, мы проверим голосовую почту. После того, как мы напишем черновик письма с секретной информацией, мы дважды проверим, что оно будет направлено только нужным получателям. После того, как мы представим ежеквартальное обновление, мы дадим 5 члену команды, сделавшему в это вклад, виртуально или лично. После того, как мы получим негативный отзыв от клиента, мы скажем именно это: «Спасибо за ваш ценный отзыв, я передам его моей команде». После того, как мы получим позитивный отзыв от клиента, мы распечатаем письмо и прикрепим его на доску с благодарностями в комнате отдыха. После того, как мы запланируем совещание команды, мы разошлем письма с запросами о пунктах повестки. После того, как мы вернемся на рабочее место после посещения туалета, мы приберем один предмет на столе. После того, как мы прибудем на встречу, мы переведем телефоны в беззвучный режим. После того, как встреча подойдет к концу, мы задвинем стулья в конференц-зале. После того, как мы вытрем доску, мы проверим стол на предмет мусора или ненужных бумажек. После того, как подчиненный расскажет о проблеме, мы скажем: «Что, по-твоему, будет лучшим способом продвинуться вперед?» После того, как встреча подойдет к завершению, мы спросим: «Что стало для вас сюрпризом на этом собрании?» И выслушаем ответ каждого члена команды. После того, как мы используем последний предмет из офисных запасов, мы направим администратору письмо с описанием необходимых нам вещей. После того, как мы выберем дату ежемесячного неформального обеда для персонала, мы разошлем письма, в которых будет указано, кто и что должен принести. После того, как мы закончим есть в комнате отдыха, мы уберем со стола. После того, как мы примем на работу нового сотрудника, мы проведем его по офису и быстро познакомим со всеми коллегами лично. После того, как мы закроем наши ноутбуки, мы разберем одну стопку бумаг. После того, как мы выключим наши компьютеры, мы запрем шкафы с документами. После того, как мы закроем офис, мы проверим, что лампы, вентиляторы и обогреватели выключены. Нанопривычки для повышения продуктивности. После того, как я открою календарь со списком дел, я достану один файл, связанный с сегодняшней повесткой. После того, как я сяду за стол, я включу на телефоне режим «Не беспокоить». После того, как я закрою дверь моего кабинета, я приберу одну вещь, которая лежит не на месте. После того, как я закончу читать электронное письмо, я закрою страницу с почтой. После того, как я создам новый документ Word, я скрою все остальные программы, запущенные на моем компьютере. После того, как я поймаю себя на том, что бездумно просматриваю социальные сети, я выйду из них. После того, как я сяду за стол на совещании, я запишу название, дату и присутствующих в верхней части листа для пометок. После того, как я замечу, что телефонный разговор длится дольше, чем я ожидал, я скажу следующее. Рад был поговорить, но мне нужно заканчивать. Что еще важное мы не обсудили? После того, как я прочитаю важное письмо, я подошлю его в папку с проектом. После того, как я прочитаю письмо, с которым не могу немедленно разобраться, я отмечу его как непрочитанное. После того, как я прочитаю письмо, которое требует срочного ответа, я отвечу следующим образом. Понял, я разберу этот вопрос подробно и вскоре свяжусь с вами. После того, как я выключу компьютер, я подготовлю одну папку из завтрашней повестки. После того, как я соберу рабочую сумку, я еще раз посмотрю на доску и в календарь. После того, как я уйду из офиса, я обдумаю один мой сегодняшний успех. После того, как я зайду домой, я повешу свои ключи на крючок. После того, как я войду в кухню, я поставлю телефон на зарядку. После того, как я переоденусь в домашнее, я сложу одну только что снятую рабочую вещь. После того, как я просмотрю счет, я положу его в конверт на оплату. После того, как я получу пачку счетов, я достану корзинку с моей чековой книжкой, ручкой, конвертами и марками. После того, как я включу душ вечером, я подумаю, почему я такой невероятно продуктивный. Нанопривычки для умственного здоровья. После того, как я опущу ноги с постели утром, я произнесу краткую молитву. После того, как я включу душ, я сделаю растяжку всего тела. После того, как я нажму кнопку варки на кофемашине, я сыграю с собой в один тур настольного тенниса. После того, как я выпью утренний кофе, я достану коврик для йоги. После того, как я открою газету, я разгадаю одно слово в кроссворде. После того, как я положу себе завтрак, я добавлю к нему несколько кусочков авокадо. После того, как я сяду в автобус или на поезд, я посмотрю на одну карточку со словом из гавайского языка. После того, как я выйду на прогулку, я включу подкаст в приложении. После того, как я закончу слушать эпизод подкаста, я подумаю об одной полезной вещи, которую из него извлек. После того, как я замечу, что у меня появились негативные мысли, я спрошу себя, правдивы ли они. После того, как я открою календарь, чтобы распланировать неделю, я выберу один рецепт нового блюда, чтобы приготовить его. После того, как я составлю список покупок, я добавлю в него один новый фрукт или овощ. После того, как я войду в продуктовый магазин, я первым делом пойду в отдел с овощами. После того, как я приготовлю вечернюю закуску, я заварю зеленый чай. После того, как я закончу дела и приду домой, я открою приложение Duolingo. После того, как я проголодаюсь вечером, я съем горсть черники. После того, как я включу духовку, я включу альбом классической музыки. После того, как я приму вечерние витамины, я поиграю на укулеле. После того, как я сяду на диван после ужина, я открою мой дневник благодарностей. После того, как я заведу вечером будильник, я прочитаю один стих из Писания. Нанопривычки для укрепления близких отношений. После того, как я заправлю постель, я обниму супруга. После того, как я закончу чистить зубы нитью, я напишу маленькое любовное послание на зеркале маркером для доски. После того, как я в середине дня сделаю перерыв на кофе, я отправлю супругу любовное послание. После того, как я послушаю замечательный подкаст, я перешлю ссылку на него моему лучшему другу. После того, как я увижусь с соседом, я помашу ему рукой и спрошу, что нового и хорошего. После того, как я сяду пить кофе с подругой, я задам ей конкретный вопрос о ее жизни. После того, как я увижу отдел с открытками в магазине, я выберу одну открытку с текстом «Думаю о тебе» и отправлю ее тому, кого люблю. После того, как я увижу в интернете, что у близкого друга день рождения, я отправлю ему короткое аудиосообщение с теплыми пожеланиями. После того, как я подведу баланс ежемесячного бюджета, я сделаю моему партнеру комплимент за его вклад в наш успех. После того, как я приду домой после работы, я обниму мужа и детей. После того, как я услышу, что мой партнер жалуется на боль, я предложу помассировать ему спину. После того, как я услышу, какой тяжелый день был у моего мужа, я скажу «я с тобой». После того, как я поблагодарю Бога за ужин, который мы собираемся есть, я выражу благодарность за моего мужа и семью в молитве. После того, как я выйду из церкви, я позвоню родителям. После того, как я съезжу навестить родственников, я поделюсь с ними несколькими фотографиями в электронном письме, чтобы быстро их поблагодарить. После того, как я уйду с мероприятия лучшего друга, я отправлю ему быстрые сообщения с благодарностью. После того, как я приготовлю домашнюю выпечку, я отнесу порцию соседу или другу. После того, как моим детям придет подарок, я отправлю быстрые текстовые сообщения. «Получили X, спасибо, что помнишь о нас». После того, как я спланирую однодневную поездку для нас с партнером, я спрошу, хочет ли он посмотреть или сделать что-нибудь особенное. После того, как я соберу вещи для поездки в выходные, я приготовлю особый сюрприз для детей, которых собираюсь навестить. Нано-привычки для концентрации. После того, как я войду в двери офиса, я переключу телефон в автономный режим и уберу его в рюкзак. После того, как я положу рюкзак на рабочий стол, я выберу важные задания, которые хочу выполнить немедленно. После того, как я выберу важное задание, я уберу со стола все, что может меня отвлечь. После того, как я приберу стол, я поставлю таймер на 45 минут. После того, как я поставлю таймер, я надену наушники, чтобы показать другим, что меня пока нельзя беспокоить. После того, как я надену наушники, я закрою все ненужные окна на моем компьютере. После того, как таймер сработает, я запишу, каким будет мое следующее задание, и сделаю перерыв. После того, как я посижу на улице в перерыв, я помедитирую на 3 вдоха или дольше. После того, как я вернусь в офис, я налью свежего кофе. После того, как я проверю срочные сообщения, я включу в почте автоответчик, сообщающий, что я пока не могу ответить. После того, как я решу уйти на обед, я запишу следующий шаг в моем проекте, что сделать сразу после того, как я вернусь. После того, как я сяду обедать в столовой, я проверю срочные личные сообщения. После того, как я уберу принадлежности для обеда, я погуляю на улице и восстановлю силы. После того, как я проверю срочные письма после обеда, я включу в почте автоответчик, сообщающий, что я пока не могу ответить. После того, как я выберу следующий проект, который буду выполнять, я разобью его на шаги. После того, как кто-то попросит меня выполнить его поручение, я отвечу: «Сейчас я не могу, извини». После того, как я перекушу вечером, я заведу таймер на 10-минутный сон. После того, как я войду в нашу комнату проектов, я закрою дверь и повешу на нее табличку «Не беспокоить». После того, как начнется совещание по проекту, я примусь делать записи, чтобы ничего не упустить. После того, как я выйду из офиса, я скажу: «И почему мне удается так хорошо концентрироваться?» Маленькие действия для прекращения привычек. После того, как я побреюсь, я намажу горьким лаком один ноготь. После того, как я положу вещи в машину, я уберу телефон в багажник. После того, как я подготовлюсь ко сну, я поставлю телефон заряжаться в другой комнате на ночь, чтобы перестать просматривать Facebook в постели. После того, как я выключу компьютер вечером, я уберу бумаги со стола в коробку, чтобы не захламлять его еще сильнее. После того, как я отправлюсь на работу, я поеду путем, который не пролегает мимо ресторанов быстрого питания. После того, как я поужинаю, я немедленно почищу зубы, чтобы перестать перекусывать вечером. После того, как я начну готовить ужин, я налью себе безалкогольный напиток. После того, как я перекушу, я закрою и уберу контейнер с закусками. После того, как я допью бокал вина, я налью туда средства для мытья посуды. После того, как я приеду на вечеринку, я оставлю сигареты в машине. После того, как я сяду за стол, я включу на телефоне режим авиаперелета. После того, как я сяду в машину, я включу на телефоне режим «Не беспокоить». После того, как я закончу ужин, я смахну крошки со стола в мою тарелку, чтобы не накладывать себе добавку. После того, как я доем первое блюдо, я засыплю перцем оставшуюся картошку. После того, как я приеду на вечеринку, я скажу хозяевам: «Сегодня я не пью». После того, как я встану из-за игрового автомата, я дам другу оставшиеся деньги и скажу: «Не давай мне больше играть, хорошо? После того, как я прибуду в ресторан, я выключу телефон. После того, как я сяду за стол в ресторане, я скажу: «Хлеба и чипсов не надо, пожалуйста». После того, как я пописаю, я опущу сиденье унитаза. После того, как я выключу телевизор вечером, я выключу и Wi-Fi роутер. Нано-привычки для деловых поездок. После того, как я распечатаю дома посадочный талон, я обновлю на своем планшете аудиокниги и фильмы. После того, как я соберу чемодан, я перечислю то, что мне нужно сделать утром, прежде чем уехать из дома. После того, как я пройду досмотр, я куплю салат, чтобы взять его с собой в самолет. После того, как я подойду к моему выходу на посадку, я растяну плечи и ноги. После того, как я сяду в самолет, я надену наушники и включу лекцию TED. После того, как бортпроводник предложит мне вредную закуску, я скажу: «Спасибо, не нужно». После того, как я приземлюсь в своем пункте назначения, я отправлю жене эмодзи, чтобы показать, что я долетел. После того, как я заселюсь в номер в отеле, я распакую деловые материалы и большую часть вещей. После того, как я увижу закуски в моем номере, я спрячу их в шкафчик или ящик. После того, как я разберу вещи в номере, я найду спортзал, чтобы знать, где он находится. После того, как я повешу знак «Не беспокоить», я включу приложение с белым шумом на телефоне. После того, как я лягу в постель, я позвоню жене. После того, как мой будильник сработает утром, я встану и раздерну шторы. После того, как я почищу зубы нитью, я улыбнусь себе и скажу: «Сегодня будет отличный день». После того, как я сяду пить кофе, я достану свои записи, чтобы подготовиться к деловой встрече. После того, как я услышу имена людей на встрече, я запишу их и буду использовать. После того, как я пройду досмотр по пути домой, я зайду в магазин, чтобы купить небольшой подарок моим детям. После того, как я сяду возле выхода на посадку, я напишу жене о статусе рейса. После того, как я сяду в обратный самолет, я составлю список людей, которых поблагодарю за мою поездку. После того, как я зайду в дом, я немедленно расстегну чемодан, чтобы его было легче распаковать. Максимы в дизайне поведения. У меня ушло больше 10 лет на выяснение самых важных принципов дизайна поведения. В конце концов, я нашел ответы и назвал их моими максимами. Свидетельства ясно показывают: если вы не будете соблюдать эти установки, ваш продукт или услуга не увлекут людей надолго. Максимы помогают добиться перемены в личной жизни. Я объясняю в этой книге, что нам всем нужно выполнять два правила. Первое – помогать себе делать то, что мы уже хотим делать. И второе – помогать себе чувствовать успех. Если вам нужны дополнительные инструменты и ресурсы, истории из жизни, готовые бланки и планы занятий, вы найдете их на tinyhabits.com. Максима Фогга номер один – помогите людям делать то, что они уже хотят делать. Максима Фогга номер два – помогите людям почувствовать успех. Об авторе. Доктор Би Джей Фогг основал лабораторию дизайна поведения в Стэнфордском университете. Помимо работы над исследованиями, Фогг обучает технологических инноваторов тому, как на самом деле работает человеческое поведение. Он создал Академию нано-привычек, чтобы помогать меняться людям по всему миру. Фогг живет в Северной Калифорнии и на острове Мауи. Более подробную информацию об авторе ищите на bjfogg.com.